Глава 22. Я так волновалась, что не ела. Живот сводило спазмами голода, но я не могла заставить себя запихнуть что-то в рот, прожевать и проглотить. А это было очень обидно, ведь наконец-то перестал мучить токсикоз. Аромат кофе до сих пор был неприятен, но не скручивал внутренности до боли. «Дочь, хочешь пюреши?» Мама старательно пыталась накормить меня. «Хочу, но не могу. Давай я принесу тебе ложечку, м?» Я равнодушно пожала плечами. «Давай». Вчера мы с Вадимом ездили в клинику и сдали кровь на анализ. И сегодня в течение дня я должна была получить результаты на электронную почту. Власов делал вид, что совершенно не взволнован. Выходило плохо. Он замкнулся. Стал привычным Вадимом Сергеевичем, словно я вернулась в прошлое, когда мы случайно сталкивались на работе. «Давай вместе поедим». Мама поставила на стол поднос. «За компанию все вкуснее». «Мам, ты всегда вкусно готовишь». «Ну вот и поешь». «Не могу. Я уже устала проверять почту. Неопределенность убивает». «Ну так отложи телефон. Хватит трепать себе нервы и мне заодно. Ешь. Или ты забыла, что у меня больное сердце?» «Решила зайти с козырей?» — спросила я, придвигая к себе тарелку с пюре и овощами. «Ну а как еще мне бороться с тобой?» Этот разговор повторялся изо дня в день, когда мама приезжала погостить. По факту, она нянчилась со мной, как с маленьким ребенком. «Ложечку за маму», – произнесла я со смехом, проглатывая картофель. «Я вот специально приготовила толчонку, даже жевать не надо», – хвасталась мама. «Ой», – произнесла она, взглянув на экран телефона. «Извини, звонок с работы. Я сейчас вернусь». «И когда рабочие разговоры стали тайными?» – спросила я, провожая ее взглядом. «Это очень странно», – крикнула я ей в спину. «А ты не выдумывай», – ответила она мне. «Я просто здесь дичаю», – проворчала я. Никогда не думала, что мне будет не хватать утренних сборов на работу, сплетен за обеденным столом. Только в настоящий момент объектом сплетен была бы я. «Наталья, к вам пришли». Обратился ко мне один из охранников. К присутствию в доме посторонних мужчин я тоже еще не привыкла. Вадим настаивал на том, чтобы на территории была круглосуточная охрана. «Кто?» – спросила я настороженно. О том, что мы с Власовым живем в доме, знали единицы. Софья Головина. Ее имя я ожидала услышать в последнюю очередь. «Скажите, что меня нет», – попросила я. «Она очень настойчива. Я предупредил, что мы ее передадим полиции». «Она одна?» – спросила я. «Одна. При себе ничего нет, что могло бы угрожать вашей безопасности». «Вы ее обыскивали?» – как распорядился Вадим Сергеевич. «И она согласилась?» «Согласилась». «Хорошо, я поговорю с ней. Только вы будьте рядом». «Без проблем». «Просить не упоминать об этой встрече Вадиму Сергеевичу бесполезно?» — поинтересовалась я, когда вышла из дома, кутаясь в плед. «Совершенно верно». Соня стояла у ворот, держа в руках небольшую сумочку. Какая-то часть меня хотела увидеть ее другой. Но девушка была хорошо одета, с красивым макияжем на лице, блестящими волосами, распущенными по плечам. Я остановилась в нескольких шагах от нее. «Что ты хотела?» – спросила я. Она скованно улыбнулась, посмотрела мне за спину, где возвышался охранник. «Поговорить». «Говори, только я не понимаю, о чем. На улице я заметила припаркованное такси. «Я бы хотела наедине». «Мне не очень хочется разговаривать с тобой наедине». «Ладно». Она смотрела мне в глаза. «Скоро слушанье». «И?» «Отпусти Никиту». «О, Господи!» – вздохнула я. «Тебе ни о чем не говорит тот факт, что именно я подала на развод. И Никита не согласился на него, выставив мне счета. Он захотел вернуть потраченные деньги», – оправдала его Соня. «Благодаря Власову Никита сейчас испытывает трудности с работой, а деньги имеют свойство заканчиваться». «Ммм, виноват Власов?» – спросила я зачем-то, прекрасно зная ответ. «А разве не так?» «Что ты от меня хочешь?» – я повторила вопрос. «Я не держу Никиту. Инициатива развода исходила от меня». «Ребенок». Она опустила взгляд в район живота, вызывая странные чувства. Страха и отторжения. «У нас тоже будет ребенок». Она распахнула полы легкого пальто, показывая мне небольшой животик, обтянутый голубой кофточкой. Честно говоря, до этого момента разговоры о беременности Сони я не воспринимала всерьез. «Поздравляю». «Спасибо. Но пока ты не отпускаешь Никиту, он не воспринимает нас всерьез. Я не видела его больше месяца, Как я его могу держать? Силой мысли? Но я же знаю, что он тебе пишет». «Писал», — поправила я Соню. «Я заблокировала номер». «Пойми, я невольно перешла на тон, которым разговаривают с ребенком. Он врет тебе, как врал и мне. И мой ребенок не имеет никакого отношения к Никите. Этого можешь не бояться. Я не буду подавать заявление на алименты. И не смогу. Я беременна от Власова. Он отец. Ты можешь быть спокойна. Мне от Никиты, кроме развода, ничего не нужно». На лице девушки мелькали замешательство и недоверие. В ее голове просто не укладывалась вероятность, что Никита вешал лапшу ей на уши. «Я же видела, что вы вчера переписывались!» – почти прокричала она. «Оставь его, иначе сильно пожалеешь!» «Спокойно, спокойно!» – призвал охранник, выходя вперед. «Наталья, вам лучше вернуться в дом», – посоветовал он. «Пожалеешь, я тебе обещаю! На чужом несчастье свое счастье не построишь!» Кажется, я ошиблась, жалея Соню. Она, как и мой почти бывший муж, умела выворачивать происходящее исключительно в свою пользу, забыв, с чего все начиналось. Ну, или она просто была идиоткой. «Идите в дом». «Я верю в карму». Соня продолжала нести бред. «Надеюсь, ты ошибаешься», – ответила я. Я вернулась в дом, жалея о том, что согласилась на встречу с любовницей Никиты. Наверное, мне было просто интересно, зачем она пришла. Я бы не искала встречи с кем-то лишь для того, чтобы выплеснуть очередную волну грязи. «Наташ, ты зачем к ней выходила?» Мама смотрела на меня с недовольством, держа в руках телефон. «Я и сама не знаю», – ответила я. «Убедиться, что Ольга всем разболтала о моей беременности». «Убедилась?» «Убедилась». «Вадим будет злиться». «Я знаю, мам. И в этот раз я не буду тебя защищать», – сказала она обиженно. «Пойду уберу со стола». Я вновь проверила электронную почту и убрала телефон. Я была на грани от мысли, что Никита окажется отцом. И ждала возвращения Вадима, подбирая правильные слова, чтобы он помог с результатами анализа, если мой страх окажется правдой. Я была готова умолять его об этом. Шли часы, страх возрастал. В голове я пережила множество судебных тяжб с Хребтовым, от которых устал Власов. Проблемы, проблемы, проблемы. От меня одни проблемы. Когда открыла почту и увидела письмо с адресом клиники, я на несколько секунд выпала из реальности. «Пришел результат?» – спросила мама. «Да». «Откроешь?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, пусть Вадим приедет домой». «Я тебя не понимаю. Ты так ждала?» «Да я и сама себя не понимаю». «Можно я посмотрю?» «Нет, мам. Когда приедет Вадим?» «Давай нервничать вместе», – сказала она с неуместным смешком. Хотя я уверена в том, кто отец. И это не Никита. Я впервые так страстно чего-то желала. Приводила аргументы самой себе. Высчитывала сроки месячных. Обращалась не к эмоциям, а к логике. Только все погибало от одного допущенного, а если я ошибаюсь. Вадим вернулся раньше. Немного отрешенный и могло показаться холодный. Но я знала, это от волнения. «Как ты?» – спросил он, оставляя на столе документы и ключи от автомобиля. «Нормально». «Ты сегодня не заходила на рабочий аккаунт. Я волновался». «Не могу сосредоточиться. Простите, Вадим Сергеевич, на сегодня я отвратительный работник». Я видела, что он хотел спросить про письмо из клиники, но не делал этого. А я боялась признаться, что почти 3 часа не находила в себе смелости. «Не страшно, Наталья Игоревна». «Открой», – попросила я, резко протянув руку с зажатым в ней телефоном. Секунда непонимания, и Вадим ввел код. «Давно?» «Прилично». «Почему не прочла?» «Испугалась», – призналась я, замечая маму в дверном проеме гостиной. «А Соню не испугалась?» – поддел он меня. Рядом был огромный охранник. «А сейчас?» «А сейчас ты. Открывай», – попросила я и в ту же секунду накрыла экран телефона рукой. «Пообещаешь мне кое-что?» «Что?» «Если ребенок Никиты, сделай так, что он никогда об этом не узнает». Можно подменить анализы или... или еще что-то сделать. Как с распиской, напомнила я. Я боюсь их. Они оба больные. Хребтов сломает нам жизнь только потому, что ему так хочется, а Соня... она одержимая. Обещаешь? Я больше ничего не попрошу. И я понимаю, что со мной одни проблемы. Власов убрал мою руку, открыл письмо. На мгновение экран мерцнул, и появились мелкие надписи. «Зачем столько лишней информации?» – проворчал Вадим, нахмурившись, и вчитывался в содержимое. Он спускался взглядом, а я наблюдала за его реакцией. Взгляд остановился. Я затаила дыхание, не в силах произнести что-нибудь. «Вать!» Вышла на грани слышимости. «Он наш», — сказал Власов ровным тоном. «Он мой, Наташ». Развернул телефон так, чтобы я могла видеть. Вероятность родства 99,9%. «Правда?» — спросила я, никак не находя нужную строчку. «Правда, смотри». «Господи, спасибо», — прошептала мама, вызывая у Вадима смешок. «Да уж, я готов всех благодарить», — сказал он, притягивая меня и крепко обнимая. «Он наш, Наталья Игоревна, только наш». «Но я так ничего и не увидела. Покажи, я хочу вот прямо своими глазами». Мама шумно вздохнула, но воздержалась от комментариев. «Читай». Я несколько раз прочла строчку о родстве. «Вать, ты не менял результат?» Спросила я, вызывая у него уже хохот. «Нет, это реальные данные». «Точно? Ты мне не веришь?» Он прижал меня еще крепче, целуя в макушку, как одержимый. «Как я хотел этого!» – шептал. «Ты не представляешь. Я тебя сожру». «Представляю, поверь». «Не представляешь. Тупил сегодня весь день. Отвечал не впопад. Отменил встречу с Кузнецовым. С ним нужно выпивать и травить анекдоты. А из анекдотов я помнил только про Колобка, который повесился». «Да ты юморист», – ответила я, целуя Власова в шею. «А то. Ночами подрабатываю в клубах на разогревах, пока ты спишь. Так вот, откуда у тебя деньги? А то. Мой основной заработок».